Глава 12. Мамашки в декрете. Когда Кира прибыла на вокзал, сестра встретила ее радостным визгом. «Ура, ты приехала!» И кинулась обниматься. Из-за чемоданов пришлось взять такси, хотя Киру в последнее время любые лишние траты буквально коробили. Мозгу моментально начиналась калькуляция. Сколько на карте осталось денег и насколько их хватит? Она прикидывала, какая сумма может понадобиться на непредвиденные расходы. По дороге домой сестра не унималась. «Ты не волнуйся, я не буду в тягость, я уже нашла работу в другом кафе. Правда, там полный рабочий день, на лекции не буду успевать. Но оно, может, и к лучшему, все равно с ребенком мне образование не светит». «Никаких тебе не светит, еще как светит». Кира тут же начала поучать сестру. «Сдашь зимнюю сессию, и летнюю тоже. Закончишь первый курс, а тогда уже можно будет подумать об академии в зависимости от ситуации. Так что придется тебе искать другую работу, чтобы хватало времени на учебу». Милана закивала. «Ладно, но деньги...» «Как-нибудь справимся», — авторитетно заявила Кира. Вдвоем они дотащили чемоданы до квартиры. Кира очень удивилась, подметив, как чисто вымыта их старенькая двушка. Да, квартира давно требовала ремонта. Кое-где обтерлись и выцвели обои. Старый паркет хотелось отодрать и выбросить вместе с ковром и кафелем в ванной. Но пол был чистым, окна идеально вымыты. Нигде ни соринки, а из кухни пахло свежеприготовленным борщом. Старшая сестра уставилась на младшую недоуменным взглядом. «Это все ты?» Удивление ее было оправданным, ведь раньше сестрица хозяйственностью не отличалась. Готовила разве что яичницу или венец кулинарного искусства трехслойный бутерброд. Впрочем, раньше о ней заботилась мама, так что ей не приходилось перенапрягаться. А как она жила после смерти родительницы, Кира не знала. «Я», — гордо заявила Милана, — «хотела встретить тебя по-человечески, наготовила разного. Я тут почитала, нам сейчас надо правильно питаться, чтобы у малышей все правильно формировалось». Выросла сестричка, умные книжки читает, квартиру прибирает, думает о будущем. Кира невольно ею возгордилась. Потом она прошла на кухню, засунула нос в кастрюлю. Надо же, и правда борщ. Но почему тогда в нем плавали макароны? Может, показалось? Достала половник. Поводила им в кастрюле, вскоре поняла. Действительно макароны-ракушки, причем в большом количестве. «Миланочка, а ты зачем туда макарон добавила?» «Я вспоминала-вспоминала, что туда кладут. Потом в интернете нашла такой клевый рецепт. Не надо было, да?» «Впрочем, что такого плохого в макаронах? Ничего», — подумала Кира и уселась на табуретку возле стола. «Ты борщ пробовать будешь?» — заискивающим взглядом спросила Милана. «Конечно, буду», — кивнула Кира. Сестра поспешила за тарелками, положила порцию себе и Кире. Свою пробовать, впрочем, не спешила. Ждала оценки старшей Лебедевой. Кира поднесла ложку ко рту, чуть пригубила немного пересоленный бульон ядреного красного цвета, отправила в рот маленькую порцию и сказала: «Это роскошный борщ, моя хорошая». Яркая улыбка сестры стоила маленькой лжи. Зима сменилась весной, а потом в свои права вступило лето. Милана научилась готовить вполне сносные борщи даже без макарон. А Кира почти научилась жить без Левона. Уже не вздрагивала, просыпаясь по ночам и вспоминая его, обнимающего розоволосую девицу. Впрочем, новая жизнь и новые обязанности, которые на нее свалились попросту, не оставляли времени грустить. Сестры Лебедевы справлялись. Милана родила в июле отличного мальчика Пашку, крупного, целых 4 килограмма, чернявенького, совершенно на мать не похожего. «Видно, пошел в отца», — подумала Кира, когда впервые взяла племянника на руки. Но об отце Пашке Милана говорить отказалась, как Кира ее не пытала, поэтому ей оставалось лишь гадать на кофейной гуще. Было похоже, что этот самый горе-папаша не слабо обидел ее, маленькую сестричку, и уже за это старшей Лебедевой хотелось его прибить. Но из-за неумения пользоваться презервативами, конечно. Срок Кира подошел в августе. 10 числа она произвела на свет 3-килограммовую девочку. Тоже чернявенькую. Удивительно, но даже чем-то похожую на своего крошечного двоюродного братца. Поразительное дело, какие шутки порой выдает природа. 2 разных отца, 2 разные мамы, а дети похожи. Видно, у сестер одинаковые вкусы на мужчин. Кира возвращалась из роддома одна. С замиранием сердца вносила в квартиру свое новообретенное сокровище – Каролину. Самый любимый на свете тепленький комочек счастья. Комочек, требующий многого и совершенно не умеющий спать по ночам. За ту неделю, что провела в роддоме, Кира научилась разным вещам. Терпеть боль, кормить грузи в любое время дня и ночи, менять памперсы со скоростью звука, пеленать. Спать урывками по 15 минут, а при удачном раскладе по целых полчаса. У Киры даже обнаружили сверхспособности. Обострился слух, теперь даже до смерти уставшая, она просыпалась ночью от любого шороха. Вдруг это малышка. Может, ей что-то нужно? Также она научилась читать детские мысли. По одному выражению на крохотной мордашке, по звуку кряхтения, интенсивности плача могла определить, что нужно дочке. Голодна? Хочет на ручки? Наделала дел в пеленку? Все вместе? Последнее случалось чаще всего. Хоть роды у нее были легкими, в отличие от сестры, она ужасно намаялась в роддоме. Мечтала лишь об одном. Как вернется домой, так сразу вручит сестре Каролину и хоть пару часиков сладко поспит. 2 часа – это же целая жизнь. Милана позаботится, ей можно доверить. Вон как здорово обращалась с племянником. «Привет!» Сестра встретила ее на пороге с малышом на руках. «Прости, что не приехала в роддом. Пашка совсем распоясался. От груди не отлипает». Кира прошла в квартиру, идеально убранную ею накануне родов. Теперь же от чистоты ничего не осталось. Тут и там валялись пеленки, стояли кружки с недопитым чаем. На столе в гостиной живописно лежал огрызок яблока. О степени загрязнения полов и говорить не стоило. «Что за мамай тут пронесся?» Не удержалась от вопроса Кира. «С тех пор, как ты уехал рожать Пашку, он вообще больше не спит, понимаешь? Ни часа», — запричитала сестра. «Все время на руках, я уже их не чувствую». И тут Кира присмотрелась к молодой мамочке. На голове воронье гнездо, под глазами синяки, губы искусаны, щеки впалые. Довел племянничек сестру. «Ты поводишься с ним немножко?» — попросила Милана жалобно. «Если я не посплю, то сойду с ума». Да чего же, похоже, у сестер оказались мечты.